Часть первая. О существовании злого принципа наряду с добрым. Или об изначальном зле в человеческой природе. То, что мир лежит во зле, это жалоба, которая так же стара, как история. Даже как еще более старая поэзия. Более того, как самая старая среди всех видов поэтического вымысла – религия жрецов. Тем не менее, у всех мир начинается с добра. С золотого века, с жизни в раю или с еще более счастливой жизни в общении с небесными существами. Но это счастье скоро исчезает у них, как сон. И впадение во зло, моральное, с которым всегда в ногу идет и физическое, ускоренным шагом торопится к худшему. Так что мы теперь, но это теперь так же старо, как сама история. Живем в последние времена. На пороге у нас день страшного суда и света преставления. А в некоторых областях Индостана судья мира и опустошитель Рутрен, иначе называемый Сиба или Сивен, уже почитается как ныне державный бог, после того, как мирохранитель Вишну, которому наскучила его должность, воспринятая им от Творца мира Брамы, много веков назад отрекся от нее. Более новое, но гораздо менее распространенное мнение — это противоположное первому героическое мнение, которое находило себе поклонников почти исключительно среди философов, а в наше время главным образом среди педагогов. Мир беспрестанно, хотя еле заметно, идет как раз в обратном направлении, а именно от плохого к лучшему. Во всяком случае, зачатки этого имеются в человеческой природе. Но это мнение, несомненно, возникло у них не из опыта, если речь идет о морально добром или морально злом, а не о цивилизации. Так как в этом пункте история всех времен слишком сильно говорит против этого мнения. Скорее, это только добродушное предположение моралистов от Сенеки до Руссо, дабы лежащий, быть может, в нас зачаток добра побуждать к беспрерывному росту, если только можно рассчитывать на естественные основания для этого роста в человеке. Сюда можно отнести еще и мнение, что так как человека по природе, то есть как он обычно рождается, надо признавать физически здоровым, то нет никакой причины не признавать его также и душевно здоровым и добрым от природы. Следовательно, сама природа содействует развитию в нас этих нравственных задатков добра. «Санабилиус эгратамус малис носкуэ инректум генитас натура, си санари велимус адиувот», — говорит Сенека. Но так как легко может случиться, что ошибаются и в том, и другом мнимом опыте, то возникает вопрос, невозможно ли, по крайней мере, что-то среднее, а именно, что человек, как член рода своего, ни добр, ни зол, или, вернее, может быть и тем, и другим, то есть отчасти добрым, а отчасти злым. Человека, однако, называют злым не потому, что он совершает злые, противные закону поступки, а только потому, что эти поступки таковы, что дают возможность сделать вывод о его злых максимах. Опыт, конечно, позволяет наблюдать противные закону поступки и то, по крайней мере, у самих себя, что они сознательно противны закону. Но максимы нельзя увидеть, даже в самом себе. Поэтому суждение о том, что виновник – злой человек, не может быть с уверенностью основано на опыте. Следовательно, дабы назвать человека злым, надо иметь возможность из некоторых его поступков, даже из одного единственного сознательного злого поступка, априори сделать вывод о злой максиме, лежащей в основе, а из этой максимы – о заложенном в каждом субъекте основании всех отдельных морально злых максим, которое само, в свою очередь, есть максима. Для того, чтобы сразу же не споткнуться о термин «природа», который, если он, как обычно, обозначает то, что противоположно основанию поступков из свободы, должен находиться в прямом противоречии с предикатами морально доброго или морально злого. Следует отметить, что здесь, под природой человека, подразумевается только субъективное основание применения его свободы вообще, под властью объективных моральных законов, которые предшествуют всякому действию, воспринимаемому нашими чувствами, в чем бы ни заключалось это основание. Но само это субъективное основание всегда должно, в свою очередь, быть актом свободы. Ведь иначе применение произволения или злоупотребление им не могло бы быть человеку вменено в вину относительно нравственного закона, и нельзя было бы называть доброе или злое в нем моральным. Стало быть, основание злого находится не в каком-либо объекте, который определяет произволение посредством склонности, и не в каком-либо естественном побуждении, а только в правиле, какое произволение устанавливает себе для применения своей свободы, то есть в некоторой максиме. О максиме уже нельзя спрашивать дальше, что в человеке есть субъективное основание признания этой, а не противоположной ей максимы. В самом деле, если бы это основание в конце концов само уже не было максимой, а было только естественным побуждением, то применение свободы можно было бы полностью свести к определениям через естественные причины. А это противоречит ей. Итак, если мы говорим, человек по природе добр или он по природе зол, то это значит только то, что он имеет в себе, непостижимое для нас, первое основание принятия добрых или принятия злых, противных закону максим, и при том, как человек вообще. А стало быть, через них он выражает также характер своего рода. Мы, следовательно, будем говорить об одном из этих характеров, об отличии человека от других возможных разумных существ, что он ему прирожден, и при этом всегда решать, что не природа причина его вины, если он зол, или его заслуги, если он добр, но что человек сам создает этот характер. Поскольку, однако, первое основание принятия наших максим, которое само, в свою очередь, должно всегда заключаться в свободном произволении, не может быть фактом, который мог бы быть дан в опыте, то добро или зло в человеке, как субъективное первое основание принятия той или иной максимы в отношении морального закона, называется прирожденным только в том смысле, что оно заложено в основу до всякого данного в опыте применения свободы, в самом раннем возрасте вплоть до рождения. И поэтому представляется как нечто уже имеющееся в человеке с минуты его рождения, но не в том смысле, что причина этого – само рождение.